Бандиты при жизни прятались в лесу довольно грамотно, но все же опытный следопыт сразу бы вычислил, куда они отходили от стоянки. Тропка была одна, хоть и не особо заметная, но для меня вполне очевидная. По ней я и направился, отмечая про себя на ходу необычность окружавшего меня леса. Хотя как необычность? Для Чернобыльской зоны вполне себе нормальный лес. Не рыжий, конечно, где кривые деревья постоянно совершают вялые попытки захватить ветвями проходящего мимо человека, проткнуть тело острыми шипами и медленно выпить все соки. Но тенденция к подобному явно прослеживалась. Я несколько раз срубал бритвой узловатые корни, которые словно змеи шевелились под ногами, норовя схватить за стопу. Одному, кстати, это удалось, когда я слегка зазевался. И немедленно из земли полезла вся, мать ее, корневая система огромного дуба, пытаясь закрепить успех. Думаю, живые корни 100% утащили бы меня под землю, если б не бритва, способная легко рубить металл. Через минуту корни, будто расчлененные змеи, вяло шевелились на траве, истекая черной смолой, похожей на кровь. А я, отойдя от коварного дуба на безопасное расстояние, минут 10 массировал изрядно помятую ногу, которую проклятый дендромутант едва не сломал. Интересно, меня случайно не в прошлое Чернобыльской зоны выкинуло, где еще за сотни лет до аварии творилась всякая паскудная хрень? Судя по повадкам местного леса, очень похоже на то. Но в этом еще надо было убедиться. Деревья более скромных размеров вели себя менее агрессивно. Похоже, им пока хватало питательных веществ, которые они получали из почвы. Поэтому я, сторонясь огромных дубов, которых в лесу было предостаточно, примерно через полчаса вышел из чащи и увидел дорогу. Это был довольно широкий тракт, продавленный колесами и плотно утоптанный ногами. Причем, судя по колеям, колесами именно тележными. И ногами преимущественно босыми, отпечатками пяток и пальцев была усеяна вся грунтовка. Реже попадались следы от плетенных лаптей, как у меня. И еще реже — от сапог. Рисунок подошв, которых меня изрядно опечалил. Каблуков у этих сапог не было, соответственно, стальных подковок тоже. Сама подошва мягкая, и носок слегка приподнят. Я небольшой знаток Древней Руси, но еще по школе помню, как удивился подобной обуви, которая была в моде аж до 14-го столетия. Такое ни реставраторы, ни киношники не продумают. И если у меня были еще какие-то сомнения, куда я попал, то следы на вот этой простой грунтовой дороге их развеяли напрочь. Тем более, что еще одно подтверждение моим выводам прилетело со свистом. Вернее, целых три. Пока я, согнувшись, следы рассматривал, они подъехали сзади. Довольно близко, метров 150 до них было. И тихо, хотя все были на конях, видимо, обученных ставить копыта так, чтобы враг ничего не услышал. Подкрались и одновременно выстрелили из луков. Первая стрела воткнулась в землю в дециметре от моей правой ноги. Вторая рядом с левой, на том же расстоянии. А третья сбила с головы меховую шапку, которую я одолжил у мертвого разбойника. Доступно, понятно, вопросов нет. Я разогнулся, развернулся на 180 и спокойно ждал, пока три конника подъедут ближе. Единственное, бритве, зажатой в руке, мысленно приказал в предплечье спрятаться, что мой нож и сделал. Жуть, конечно, это ощущение, когда тыльник рукояти продавливает твою ладонь, входит в мясо, раздвигает кости. Боль адская. Но ничего не попишешь. Хочешь иметь скрытое оружие последнего шанса, значит терпи. Зато оно всегда под рукой. Точнее, в руке. Кожа на ладони после такой экзекуции даже не зарастала, а просто сходилась, будто в тесто нож спрятали. Так что, когда всадники подъехали ближе, я смог показать им пустые ладони. Мол, мирный я человек, и совершенно ни к чему выпускать в меня еще три стрелы, которые лучники держали наготове, управляя конями с помощью ног. Это я сразу подметил. Малейшее движение нижней конечностью, и здоровенная умная зверюга идет куда надо. Конные воины были крепкими. Я бы даже сказал здоровенными. Плечи почти вдвое шире моих, ростом каждый под 2 метра. Плюс все в стальных кольчугах и островерхих шлемах, на спинах щиты, на поясах мечи подвешены. И как лошади такой вес на себе тащат? Хотя, конечно, кони были под стать хозяевам, чем-то напоминая фенокодусов из вселенной Кремля. Так же, как и всадники, были похожи на кремлевских дружинников-переростков, прокачанных дигеном. Всадники взяли меня в кольцо, не спеша спрятали луки и стрелы в колчаны, притороченные к седлам. Опасаться меня никто даже и не подумал, несмотря на топорик у меня за поясом. Оно и понятно. Трое этаких громил были уверены, что мне одного удара огромным кулаком в перчатке, обшитой стальными бляшками, хватит, чтобы отправиться в лучший мир. Один из них достал из сидельной сумки хитро сплетенный кожаный ремешок и бросил мне под ноги со словами: «Вазати сепь руцы, тать». «Ага, в целом понятно. Предлагает мне связать себя самому. И при этом еще и обзывается». Я опустил глаза. «Занятный ремешок, ничего не скажешь. Эдакий эквивалент средневековых наручников, затейливо завязанный несколькими узлами. Руки сунул, зубами за узелок потянул, и все. Перегрызать толстую сыромятную кожу не один час придется, зубы обломаешь. И развязать никак, только перерезать. Может, местные вояки секрет какой-то и знают, как от такой штуки освободиться без ножа, но вряд ли расскажут. Кстати, как я смутно помнил, в Древней Руси, да и в относительно недалеком прошлом, слово «тать» обозначало то ли разбойника, то ли убийцу, то ли в целом преступный элемент. Короче, эти здоровяки в броне и ярко-красных сапогах явно считали меня человеком низшего сорта. А я такое очень не люблю. Даже если оно исходит от качков-переростков, опасаться которых имеются все основания. «А не пошел бы ты нахрен?» — улыбнувшись, сказал я на своем продвинутом языке образца 21-го столетия. Надо же, до них дошло без перевода. Один из конников, выдернув стопы из стремян, ловко перекинул ногу через голову коня и быстро стек с него эдакой сверкающей стальной волной. «Красиво! Я аж засмотрелся. Настолько, что едва не пропустил стремительный удар кулачищем в лоб. Надо отдать должное, бил всадник быстро, на уровне хорошего боксера. И двигался не в пример быстрее лесных разбойников, несмотря на то, что был облачен в тяжелую броню. Но я был готов к тому, что мне сейчас прилетит нечто подобное. Потому поднырнул под его классический прямой, продолжая движение, сделал шаг левой ногой вперед и вбок, одновременно нанося удар в горло бицепсом правой руки, согнутой в локте. При этом правой ногой провел классическую самбистскую заднюю подножку. Только не в бросковом стиле, а конкретно так, с размаху заехал правой ногой всаднику под коленку. Понятное дело, что убивать я никого не собирался. Даже если б мне удалось грохнуть воина, решившего в одиночку показать удаль молодецкую, его товарищи меня б мечами наверняка порубили в бастурму. Или поступили еще проще, отъехав на безопасное расстояние и расстреляв из луков. В том, что это им расплюнуть, я уже успел убедиться. Поэтому я сейчас работал, что называется, на авторитет. Силу и бойцовские умения уважают всегда и во все времена, особенно в среде профессиональных воинов. А то, что передо мной профи своего времени, сомнений не вызывало. Короче, трюк удался. Всадник, не ожидавший подобного от лапотника, рухнул на спину. Хорошо так приложился. Аж зубы лязгнули, да лопнул подбородочный ремень шлема, отчего тот слетел с головы и покатился по земле. Правда, надо отдать всаднику должное. Вскочил он сразу, оттолкнувшись спиной и руками от земли и буквально взлетев над ней. Настолько сильным был толчок. Круто. В тяжеленной кольчуге и при мече я бы такое повторить точно не смог. А воин между тем рванул меч из ножен. Лицо перекошено от ярости, на губах пена выступила. Понятное дело, такой позор перед боевыми товарищами. То есть сейчас меня все-таки рубить будут в три меча. Ладно, помирать так с музыкой. Дорога была пыльной. Колеса телег размололи глину в мелкую взвесь, а дождя не было пару дней точно. И когда дружинник рванулся ко мне, я ему ногою в морду той пыли полный лапоть отправил, зацепив изрядную кучу носком плетеной обуви. Дружинник, опять же такого не ожидавший, морду лица прикрыл левой рукой слишком поздно, потому в рот, ноздри, а главное в глаза, ему попало изрядно. И потому удар мечом с правой разрубил пустоту. С оружием на безоружного прыгать — это неправильно, и потому снимает с безоружного любые моральные ограничения. Я уже совсем было собрался, сместившись вправо, ударить пяткой в коленный сустав нападавшего сбоку, что даже при его габаритах вряд ли спасло бы его от перелома, но тут мне на неприкрытую макушку обрушилось небо. Во всяком случае, так мне показалось. Правда, угасающее сознание тут же отвергло версию с небом, ибо я понял, кто-то из всадников, бесшумно соскользнув с коня, зашел сзади и треснул меня по черепу чем-то тяжелым. Но осознание произошедшего нисколько не помешало мне в следующее мгновение провалиться в кромешную темноту.